Глава 5. Испытание. Страшно было нам обеим, и еще неизвестно, кому страшнее. Принцессе-то что будет? Ну, за пруд, ну, в башню, а мне? А я... Себя было жалко очень, поэтому я в сотый раз проинструктировала ее, попавшее не туда высочество, молчать, хлопать глазками, улыбаться. Выбрала ей подходящий наряд и причесала. Хвала всем богам, что она меня слушалась, потому что вкуса у Сандры не было абсолютно никакого. Как вцепилась она в алое платье, расшитое рубинами и бриллиантами, так на силу я ее переубедила. Платье-то вечернее. Кто ж такое утром на завтрак надевает? Слишком открытое, слишком роскошное. Даже не на каждый бал наденешь. Только если на маскарад или ночью в театр сходить. Тоже в маске. Что значит «почему»? Не пристало невинной деве плечи и грудь оголять, да еще цвет такой очень вызывающий. Зачем тогда оно в гардеробе? Хороший вопрос. Элли когда-то очень его хотела, но не надевала ни разу, кстати. Нет, зеленое с рюшами — это для прогулок, а розовое бархатное с рукавами и корсажем, расшитыми жемчугом, для приемов, синее в цветочек, для верховой езды, здесь юбка с разрезами, белое — тоже бальное, да-да. Вот голубое с поясом подойдет, или желтое в полоску. «С жиру беситесь», — заявила Сандра, натягивая батистовые панталоны. «Для балов, для езды. Вот у меня было одно платье. Одно, чтоб на корпоративы, на свадьбы и на похороны. Маленькое черное платье. Маленькое в том плане, что оно уже не застегивалось. Ага». «А в другое время как ты ходила?» — испугалась я. «Голой? Дур, что ли? Джинсы и свитер. Летом джинсы и футболка. На работе халат выдавали. Экономика должна быть экономной, понимаешь? И никаких застежек этих дурацких». «Что такое джинсы?» «Штаны из плотной ткани, очень удобные. У нас штаны даже простолюдинки не носят. Забудь. Повернись, я ленты затяну. Скажи спасибо, что под утреннее платье корсет не надевают». «Вот спасибочки-то утешила. А куда надевают?» «Под красное нужен». «Да? Ну все, я его больше не хочу». Все же она куда сообразительнее прежней принцессы. «А теперь садись в кресло». «Красиво садись, Сандра. Юбку расправь, спину выпрями, подбородок выше, руки на колени сложи. Не ругайся, тем более так непотребно. Ты не грузчик. Теперь ждем доктора. Это наше первое испытание». Сандра кивала и вздрагивала. Глаза широко раскрыты, губы дрожат. Все же ей страшно. От мелькнувшей было мысли налить ей немного вина для храбрости, я быстро отказалась. Мало ли что будет, лучше не рисковать. Дернула за шелковый шнурок, вызывая горничную, велела немедленно звать доктора. Уже рассвело, я и так дала ему выспаться. Несколько неудобно вытаскивать человека из постели в такое время, но, в конце концов, это его работа, ему за это платят. Как-нибудь я переживу эти угрызения совести, если раньше не умру от волнения. Лекарь появился невероятно быстро, словно все это время торчал где-то в коридоре. Впрочем, возможно, так оно и было. Как-никак принцесса пострадала, ни посудомойкой, даже ни фрейлина. Сандра сидела в кресле молча. Лекарь уставился на нее с нескрываемым удивлением. «Ваше высочество, зачем вы поднялись?» — вскричал он. — Вам нужно лежать! Принцесса открыла рот, а я зажмурилась. Сейчас как ляпнет! Но нет, чудное создание пролепетало робко. — Ах, но я выспалась! В роль вжилась или все-таки вернулась Элли? Лекарь громко скрипнул зубами. — Как вы себя чувствуете? С тем же наивно-детским видом ее высочество захлопало глазками. «Голова кружится, и слабость, и немного путаются мысли». «Вот это она, наверное, зря. Какие мысли? Откуда?» Но лекаря все устроило. Он важно покивал головой, потом потрогал волосы девушки деревянными палочками с золотыми наконечниками. Я подобное уже видела. Лекари в нашем доме бывали нередко. Новейший способ диагностики. Ну, когда по цвету наконечников врач понимает, в какой части тела проблемы. Как и следовало ожидать, искры побежали, когда палочки коснулись лба ее высочества. Больная на всю голову. Теперь официальный диагноз. Чего и следовало ожидать. «Строгий покой», — наконец заявил врач. «Прогулки не длительные, никаких поездок на лошадях, никаких чужих людей. Больше спать, осторожно дышать воздухом, слушать умиротворяющую музыку и не вздумайте читать книг или, что еще хуже, писать перьями. Не напрягайте свой бедный мозг. Если голова будет сильно болеть, выпейте бокал красного вина и зовите меня». «Ах, какие великолепные рекомендации!» — мурлыкнула принцесса. «Я обязательно буду их выполнять. А что это за палочки такие, док? Волшебные?» «Диагностические», — с гордостью ответил лекарь. «Последнее изобретение кафедры целителей для особо важных пациентов. И теперь не нужно касаться дамы, чтобы узнать, что у нее болит. И просить раздеться тоже не надо». «Но это же очень важно!» — вышла на мгновение из роли Сандра. «Можно обследовать младенца, который не умеет говорить, или иностранца, или даже животное. Удивительное чудо!» Доктор удивленно вскинул брови, но, видимо, даже столь разумное рассуждение не вызвало у него подозрений. Он часто закивал. «Именно так, ваше высочество! Вы так добры и милосердны! А теперь отдыхайте, я навещу вас вечером». Принцесса закатила глазки и будто бы без сил откинулась в кресле. Кажется, первое испытание мы с ней прошли более чем успешно. «Мировой чувак», — заявила Сандра, когда за доком закрылась дверь. «Какие рекомендации, просто песня! Если бы у меня раньше был такой врач...» «Их, голова болит!» «Вот вам, Александра Михайловна, больничный и рецепт. Больше спать, вкусно жрать, гулять и еще бутылочку шампанского на ужин». «Красное вино», — поправила я. «Не, красная ваша кислятина. Шампанского хочу». «С клубникой», — взглянула на окно и поправилась. «Не сейчас. Пить до полудня, моветон. За ужином. Аминка, организуешь?» «Будет исполнено!» — вздохнула я. «Мне тоже очень захотелось вдруг выпить, а ведь это мы еще не завтракали!» Второе испытание случилось раньше, чем мы успели к нему подготовиться. В комнату влетел король, которому, видимо, док доложил про то, что принцесса пришла в себя. «Элли, доченька, ты в порядке?» Доченька, в тот момент копающаяся теперь уже в своей шкатулке с драгоценностями, оказывается, золото и драгоценные камни ценятся во всех мирах одинаково высоко, с визгом подскочила, уронила довольно увесистый сундучок и прошипела что-то явно крайне неприличное, но совершенно неразборчивое. «Ваше Величество!» — кинулась я собирать разлетевшееся по полу богатство. «Ну что ж вы даже не постучались? И не нужно так громко. У Элисандры болит голова, она пугается громких звуков». «Угу», — подтвердила принцесса. «Пугаюсь. Добрейшее утро, ваше величество». «Милая, как ты себя чувствуешь?» «Терпимо», — мученически вздохнула Сандра. «Но слабость, голова кружится». «Слава всем богам, ты поднялась с постели. Вчера пришли первые письма. Женихи уже едут». Тут подурнело не только принцессе, которая весьма натурально изобразила обморок, но и мне. Как это едут? До отбора еще 2 месяца. Фрейлины, все свободные, женихов не нашли. Куда они едут? Зачем? Покои не готовы, прислуга не проинструктирована. Дополнительный штат поваров и горничных не нанят. «Ваше Величество!» — пискнула я. «Ваше Величество!» «Да знаю», — страдальчески вздохнул король. «Очевидно, ливойцы решили заранее расчистить себе поле боя. Через неделю младший сын короля Ливоя прибудет со своей свитой». «Со всей?» Ну, ему хватило разумности не вести с собой весь двор. Так, секретарь, камердинер, портной, цирюльник, личный повар и пару лакеев. Повар? Что ж, одной проблемой меньше. А сколько всего прибудет женихов? Тоскливо спросила я. 8. И откуда хоть столько нашлось? Ладно, в Ливое целый один неженатый принц. В Ирее тоже вроде один. 2. Двоюродный племянник нынешнего короля, вдов уже лет 5. Герцог Эйлингер. Оборотень? Уточнила я. Это значит, ему нужны отдельные апартаменты с выходом в сад. Лучше закрытый двор. Куда его? На бывшую женскую половину? Не оскорбиться? Вот поэтому вы, леди Ларье, и занимаетесь организацией смотрин, похвалил меня король. Вникаете в каждую мелочь. Зайдите к секретарю, возьмите список. Я вам всецело доверяю. Я кивнула. Прибавка за подобную работу замечательная, а дел не так уж и много. Даже и совсем немного, ведь во дворце достаточно прислуги. Мне нужно только расселить всех господ и их свиту, желательно так, чтобы женихи как можно меньше пересекались друг с другом, выслушать их требования, раздать указания горничным и поварам, обеспечить соблюдение расписания отбора, ну и проследить, чтобы не было дуэлей, драк и прочих смертоубийств. Ничего сложного. Гораздо сложнее то, что происходит сейчас. Эллинка, сегодня позавтракаешь со мной, распорядился король. Сандра в панике бросает на меня отчаянный взгляд. А что я могу? Желание его величества, закон, к тому же трапеза с ним гораздо предпочтительнее, чем званый ужин. Разумеется, леди Ларье, приглашение распространяется и на вас. Судьба все же была к нам чуть более милостива, чем мы того заслуживали. Жду вас на террасе. Повезло. Его величество любил завтракать на свежем воздухе. В его маленький личный сад допускались только самые близкие люди. Прислуживал там единственный доверенный лакей. Меня ни разу не приглашали, да и кто я такая? Ходили слухи, что в закрытой части сада жила тайная любовница короля, его ручная адская горничная. Росли волшебные редкие растения, был фонтан живой энергии, дорожки были вымощены костьми врагов, ну и прочий бред, какой только может прийти в голову слишком праздной прислуги. Я была уверена, что сад короля — лишь место отдыха ото всех. В конце концов, он персона публичная, даже ночью ему не всегда удается побыть в одиночестве. Теперь я удостоилась чести завтракать в том самом таинственном месте. А все почему? Потому что верная и преданная принцессе Фрейлина. Ну и потому что так вышло. Случайно. Уж в чем, а в падении с лошади я совершенно не виновата. «Не бойся», — шепнула я Сандре. «С приборами будет сложно, но я буду подсказывать. Смотри на меня и молчи. Главное, молчи. Можно посетовать на больную голову, усталость и слабость, но не больше». Сандра кивнула решительным и совершенно неженственным жестом, подхватывая юбки. Хорошо, что его величество думал о чем-то своем, ничего вокруг не замечая. «И больше никаких лошадей, душенька!» Совершенно неожиданно остановился он и пристально взглянул на дочь. «Я не хочу тебя потерять!» «Как скажете, ваше величество?» — пискнула Сандра, явно обрадовавшись. — Признаться, я теперь их боюсь. Мужчина кивнул, довольный уступчивостью девушки. А ведь прежняя принцесса могла запросто не повиноваться отцу, просто потому, что ей не так, недостаточно убедительно или слишком грубо сказали. Назло бы помчалась в конюшню и приказала бы оседлать самую дикую лошадь, просто чтобы доказать королю, что у нее есть своя голова на плечах. Кстати, Элисандра с лошадьми обращалась очень уверенно. Умела находить она к ним подход. Нынешняя принцесса, я боюсь, так не смогла бы. Насколько я успела понять, социальный статус нашей попаданки был гораздо ниже. Вряд ли ее учили ездить верхом, танцевать или вести светскую беседу. К сожалению, теперь все тонкости этикета придется осваивать в ускоренном порядке. Просто не будет. Как я и ожидала, королевский личный сад был совершенно обыкновенным, разве что очень красивым. Буйно цвели чайные розы, приветливо журчал маленький фонтанчик, порхали бабочки. Райский уголок, причем очень тихий. На веранде под решетчатой крышей, отбрасывающей ажурные тени, был накрыт простой, но обильный завтрак. Блинчики, сливки, варенье, мед, масло, какие-то ягоды, творог, булочки. Пузатый белоснежный кофейник источал восхитительный аромат кофе. Я не слишком любила блинчики, но было у них одно неоспоримое преимущество. Их можно было есть ножом и вилкой. Все, просто ножом и вилкой. Впрочем, деревенская барышня могла и вилки-то в руках не держать. Надеюсь, справится. Первый за столик король усадил дочь, потом сел сам. Мне осталось только опуститься на оставшийся стул. «Я обычно завтракаю в одиночестве», — извиняющимся тоном произнес его величество. «В полном, без прислуги. Элли, доченька, положить тебе блинчик?» «Я сама справлюсь». С нескрываемым удивлением, а потом ужасом, я наблюдала за тем, как Сандра накладывает себе на тарелку полдюжины блинов, потом творога, ягод и варенье, разрезает пополам булочку, щедро удобряя ее маслом. Еще одну, еще! Мамочки, она собирается это все съесть? При том, что принцесса обычно ограничивалась лишь кофе, изредка позволяя себе немного омлета или половину вареного яйца. Как она всегда говорила, по утрам ей есть не хочется. Я в панике поглядела на короля, брови у которого поползли вверх. Потом пнула под столом Сандру, та вдруг захлопала ресницами, посмотрела на меня, потом в свою тарелку, потом снова на меня. «Ой!» — невинно хихикнула принцесса. «Я что-то задумалась!» Мы с королем улыбнулись. Он весело, а я вымученно, дрожащими губами. Завтракать мне уже не хотелось, но для того, чтобы показать Сандре, как правильно есть блинчики, пришлось взять в руки вилку и нож. Но моя помощь не потребовалась. Принцесса ела ловко и изящно, хотя, пожалуй, слишком много. Аппетиту короля же можно было только позавидовать. Ничего, в следующий раз я надену на эту негодницу корсет, да затяну потуже, чтобы ничего в нее не влезло.